В Любин станкостроительный и в керосинку поступали московские троечники и ребята из провинции. Лучшие ребята из провинции. Они потом нам показали, кто сколько может и стоит. Когда умерла мама, я не зафиксировала момент появления Любы рядом. Я получила страшный удар, падала навзничь. Люба меня подхватила, и моего отца тоже. Ему было столько лет, сколько мне сейчас. А я помню его старичком с дребезжащим голосом и дрожащими руками. Он так и не оправился от потери. Люба переехала к нам, стала нянькой, кухаркой и утешительницей. Утешала одной фразой. Повторила ее, наверное, миллион раз. «Люди умирают. Умирают, хоть ты их режь». Она была поплавком, который тянул нас вверх. Тренером, который тормошил спортсмена в нокауте. Детсадовской воспитательницей, которая следит за режимом сна и приема пищи. В такой замечательной обстановке протекал их праздник любви с Антоном. Вечерами он сидел на нашей кухне и переписывал конспекты работ Ленина, Маркса и Энгельса. Хотя мы были технарями, каждый семестр включал общественную дисциплину. Исторический материализм, марксистско-ленинскую философию, историю КПСС, критику буржуазных теорий. На экзамен нужно было приносить по десятку конспектов работ классиков. Никто этих работ не читал, списывали друг у друга, не вдумываясь, что там Ленин не поделил с Каутским. Если меня спросить, чем наше поколение отличается от поколения наших детей, то я вспомню это тупое переписывание абракадабры. Мы воспитаны на бесполезной работе. Мы прокладывали себе путь, не спрашивая, кто вешалки установил. Мы терпеливы в глупости и закалены в мартышкином труде. Мы выносливы, как бедуинские верблюды в пустыне. А наши умные люди — дети, знающие в совершенстве языки, подключенные кровеносной системой к компьютерам, хотят все и сразу, с вечера на утро. Они спрашивают, зачем, в тех ситуациях, когда мы не задавали вопросов, потому что слышали «надо». Они думают, будто далеко шагнули вперед в сравнении с нами. Шагнули, только без панциря. Он у них не вырос, а у нас броня. Ого-го! На свадьбу Любы и Антона приехали их родные. Ее из Херсона, его из Брянска. Жили у нас, спали на полу. В туалет стояла очередь, на плите постоянно что-то кипело. В квартире на веревках висело мокрое белье, балкон был завален мешками с картошкой и луком, банками с консервами, холодильник забит рыбой и домашней колбасой. Вечерами на кухне сваты, как называли себя родители Любы и Антона, хорошенько выпивали, сдруживалась родня и пели протяжные песни, украинские и русские. Соседи от возмущения колотили по батарее. Сваты думали, что у москвичей принято перестукиваться в 12 ночи, и вежливо стучали по радиаторам в ответ. Этот цыганский табор вернул в наш дом жизнь. Бытовые неудобства — мелочь по сравнению с жизнелюбием, которое заполнило нашу квартиру до потолка. Нас с отцом сразу приняли в родственный круг. Меня до сих пор называют «наша Кира-то в Москве». Отца чуть не женили, он робел перед женщинами с пышным телом и мощным южным темпераментом. Но какую-то маленькую, несожженную часть его души они радовали. «А то у нас есть одна вдовица», — сватали папу, — «як и вы, Анатолий Петрович. Женщина чистоплотная, курей разводит, чтоб яйца на продажу. Свой дом, участок, садик, виноградник имеются. Опять-таки от мужа остался мотор для лодки. А лодки нет, сгнила, врать не буду». Мялся отец, я право вам благодарен за участие. Да какое участие? Я ж не себя, а варю, вдовица с курями. Только папа отобьется от одной кандидатки. На следующий день ему другую подсовывают, уже из Брянской области. Учительница младших классов, лет 40. Замужем не была, но не больная. Так жизнь повернулась. Жилищные условия в отдельной квартире. «Спасибо, юлит папа, но этот разговор несколько преждевременен». «Да никто и не торопит. Значит, она вам напишет или вы ей? А лучше пусть приедет, тут и познакомитесь». «Нет», — испуганно вскрикивает папа, — «не надо приезжать, я напишу сам». И осталось у нас несколько адресов, по которым, наверное, ждали и не дождались женщины весточки от жениха из столицы. Папа ни разу не съездил ни в Брянскую область, ни в Херсонскую. Опасался активных свах, да и плохо себя чувствовал.